Ровно через 3 минуты я, одетый в спортивный костюм, открыл дверь вчера еще совершенно пустой тренажерки. Сегодня в ней было все необходимое строго по списку. Даже доска и листы ватмана. Дана, оплывшей кучей, сидела на стуле, опустив голову. Накануне я видел ее одетой в просторный балахон, сегодня же на ней были лосины и майка, и я смог объективно оценить поле предстоящей деятельности. Поле это показалось мне поистине необъятным. «Доброе утро!» — поздоровался я с улыбкой. Она молча кивнула, то есть за ночь разговорчивей моя подопечная явно не стала. «Ты готова?» Снова молчаливый кивок. Я постарался вспомнить все, чему меня учили отец и все мои тренеры. Я-то сам не великий педагог, в психологии не силен, так что придется опираться на чужой опыт. Мой первый тренер, бывший сиделец-каратист, часто повторял: «Никогда не заставляй человека делать то, чего он боится. Сначала постарайся сделать так, чтобы он перестал бояться. Нельзя ломать спортсмена через страх, нужно обучать его без страха». Я взял ватман и стал присобачивать его к доске. Дана молча смотрела, потом встала и принялась помогать. Укрепив лист, я достал длинную линейку и пластиковый футляр с фломастерами. «Держи линейку вот так», — я показал, как именно, — «а я буду чертить оси». Мне показалось, что Дана немного расслабилась. Ну, понятно, девочка со страхом ждала, что я с первой же секунды заставлю ее выполнять какие-нибудь упражнения, с которыми она, само собой, не справится, и далее последуют комментарии на тему ее ловкости и выносливости. «Не тут-то было, Богдан Михайловна. Меня голыми руками не возьмешь. До упражнений нам с тобой еще пахать и пахать. Сегодня мы будем делать только то, что ты давно умеешь. Или не умеешь, но без затруднений справишься». За первым листом последовал второй, на котором мы также совместными усилиями начертили несколько осей координат. И вот что странно. Она добросовестно помогала мне, но не задала ни одного вопроса. А еще мне будут рассказывать про так называемое «девичье любопытство». Неужели ей совсем не интересно, зачем все это? Или привычка молчать сильнее желания спросить? Ну ладно, я не гордый. Сам объясню. «Смотри, Дана. Вот на этом листе мы будем отмечать давление и частоту пульса до нагрузки и после нее. А вот на этом — сами нагрузки. Для того, чтобы получить результат, к которому ты стремишься...» Я умышленно не произносил никаких слов ни про вес, ни про похудение. «Нужны существенные нагрузки, но твое сердце их сразу не выдержит. И его надо готовить к этим нагрузкам, тренировать. То есть в первую очередь мы будем заниматься твоим сердцем и дыханием. Понятная идея?» Она кивнула. «Твой пульс при нагрузках не должен превышать 120 ударов в минуту», — продолжал я теоретическую часть. «Вообще-то, по-хорошему, можно было бы и до 140 доводить, но, учитывая вес Даны, я боялся рисковать. Поэтому в первое время мы будем давать только такие нагрузки, при которых твой пульс не будет зашкаливать за указанную отметку. И вот на этом листе станем отмечать, сколько и чего ты успеешь сделать, пока пульс не больше 120». Первое наше занятие превратилось в лекцию, и Дана заметно успокоилась. Слушать преподавателя и запоминать — занятие для нее привычное, она всегда была хорошей ученицей. Сперва я с умным видом вещал про аэробные и анаэробные нагрузки, потом, пересказывая полученную от моей подруги Светланы информацию, плавно перешел к проблеме обмена веществ в организме и правильному питанию. С сегодняшнего дня ты заведешь тетрадку, в которой будешь записывать все, что съела и выпила в течение дня. По часам и минутам. До крошки и до капли. Даже если ты просто выпила стакан воды или сока, записывай, сколько, чего и в какое точно время. У нее в глазах бился немой вопрос, и я никак не мог понять, о чем ей так хочется спросить. Вроде бы я все объяснил. Неужели остались какие-то неясности? «Вопросы есть?» — дежурно спросил я, закончив лекцию. Дана разомкнула плотно сжатые губы. «А вес? Что вес? На каком графике мы будем отмечать вес?» «Хм, так вот что тебя беспокоит, деточка. Ну, об этом я вчера весь вечер думал, так что ты меня врасплох не застанешь. Не на того нарвались, дорогие мои. Насчет девушки Юли я уже все понял». «Вес мы на графиках отмечать не будем вообще», — спокойно заявил я. «Твой вес — это наше с тобой интимное дело, и никто в него посвящаться не должен. Параметры веса и объемов я буду ежедневно заносить в свой блокнот. Если хочешь, Можешь записывать их в свою тетрадку, и знать цифры будем только мы с тобой и твои родители, ну, если им это интересно. Никто посторонний, зайдя в эту комнату и увидев наши графики, ничего знать не будет. Он даже в пульсе и давлении не разберется, потому что мы оси подписывать не станем. Мы с тобой просто запомним, где у нас что. А всем остальным это знать не обязательно. Медицинская тайна врача и пациента. Ты как хочешь, а я с твоими родственниками ничего обсуждать не намерен. Если твои папа или мама спросят, им скажу. Это обязательно. А больше никому ни слова. Согласна? На ее лице отразилось такое облегчение, что я мысленно себя похвалил. Хоть я и не специалист в области психологии, но, видимо, и не совсем дурак. «Уже без 10:09, — сказала Дана, — а мы еще не начинали заниматься». О, ну вот слава тебе, Господи, что и требовалось доказать. Длинная фраза, к тому же явно выраженное желание начать, уже наконец-то что-то делать. Страх прошел. Появилась готовность работать. Ура, товарищи! Заниматься будем после обеда. А сейчас давай-ка произведем первые замеры и все запишем. И не забудь про тетрадку, начинай сегодня же. Чем быстрее мы с тобой нащупаем корень проблемы, тем быстрее с ней справимся. Да, и еще одно. Ваша домработница Нина будет готовить тебе отдельно. Я ее проинструктирую. Не уверен, что тебе понравится. Вряд ли эта еда окажется очень вкусной, но ты уж, пожалуйста, не нарушай, иначе толку не будет. Ты сейчас пойдешь завтракать? Да. Дана, я уже видел, чем у вас кормят на завтрак. Ты не возражаешь, если я посижу рядом с тобой в столовой и дам тебе несколько советов? Конечно. Ну, вставай на весы. Она слегка побледнела. Тут до меня стало доходить. Она вообще не знает, сколько весит, и безумно боится той цифры, которую сейчас увидит на дисплее. «Ты когда взвешивалась последний раз?» — спросил я как можно равнодушней, словно это и не имело ни малейшего значения. «Не помню», — ответила она, чуть помедлив. «Врет», — подумал я, — «помнит, прекрасно помнит, что это было, наверное, 2 года назад, а то и 3. Она начала полнеть и сама не заметила, а когда все стало катастрофично, уже не взвешивалась из страха увидеть ужасные цифры. А у вас дома весы есть? Или только вот эти, которые вчера купили?» «Только эти». «Ну, точно, так оно и есть». Ёлки-палки, как бы она у меня тут в обморок не грохнулась, увидев свой точный вес. Не предлагать же ей выпить волокординчику перед тем, как встать на весы. Ну ладно. Как меня учил когда-то отец, лучшее лекарство — правильная реакция окружающих, то есть моя. Ну, Фролов, вперед и с песнями. Какой у тебя рост? 1,55 м. Дана стояла как вкопанная. Не тащить же мне ее за руку к весам. Я поднял измерительный прибор и поднес к самым ее ногам. Нажал кнопку, ввел возраст и рост. «Вставай, только носочки сними, на эти весы надо вставать босиком». Она послушно сняла носки, встала на платформу и закрыла глаза. Лицо у нее было, наверное, такое, какое бывает перед расстрелом. 95 кг, 400 г. Круто для 15 лет». И для такого невеликого росточка. «Ну что ж, все очень прилично», — весело произнес я. «Сейчас запишем». Я быстро занес в Талмуд вес, проценты жира и воды и прочие показатели, которые, если честно, вызывали у меня священный ужас, но показывать свои эмоции было нельзя. В конце концов, страшно только сегодня. А завтра, когда вес станет чуть-чуть меньше, ужас уступит место удовлетворению. Я уже говорил, что первые сдвиги обеспечить легче легкого. Главное — правильно к ним относиться. Они должны дать человеку ощущение небезнадежности и тем самым выполнить позитивную роль стимула к дальнейшим усилиям.